230. Урусвати знает о степенях воздействия. Мыслитель говорил: из самого гладкого кубка выплеснем раствор цикуты, а на стенках все-таки останутся следы яда. Также он говорил: одна царапина дает сильное кровотечение, но другая останется почти незаметной. Между тем никто не скажет, который может причинить заражение. Так можно в жизни проследить, насколько разнообразны степени воздействий. Опытный врач обращает внимание на рану не кровоточащую. Также употребление лекарств будет зависеть от многих личных условий. Но среди мысленных воздействий мало обращают внимание на силу восприемника. Можно заразить малым словом, но нередко целый поток речей не оставит следа. Мыслитель говорил: когда желаете нечто очистить, не ограничивайтесь отдельными предметами, но омойте все помещение. Среди жизни братств можно помнить эти советы. Много капель яда остается в чашах человеческих, когда люди думают, что весь яд уже выплеснут. Мы часто снимаем такие капли яда. Скажут лишь капли, но иной яд и в капле уже смертелен. Также наблюдаем бескровные раны. Они опаснее кровоточащих. Люди умеют наносить без ножа раны, и такие раны залечиваются трудно. Много поэтических произведений посвящено ранам бескровным. Мы знаем их и готовы послать целительную вибрацию.